Эта мысль не давала ей покоя. Регине очень сильно нравился МГИМО. Очень нравилась атмосфера и компания, в которой она оказалась здесь. Здесь училось много детей влиятельных родителей, и знакомства здесь можно было заполучить в перспективе нешуточные. От возможностей, которые могли открыться ей в этом вузе, у Регины кружилась голова и сердце радостно замирало. Но едва она думала о том, что все может рухнуть в один момент, если вдруг кто-то из знакомых ее узнает и расскажет ее сокурсникам о ней, у нее сразу же мороз шел по спине. Регине совсем не хотелось терять то, что она смогла получить. «Надо срочно этот вопрос решать», — подумала она. Но что же делать? Единственный доступный вариант, который Регина придумала, поразмыслив, это изменение прически и цвета волос. Здесь, конечно, были сложности, потому что волосы у нее были темные. Обесцвечивать их – не вариант, как солома станут. Но можно подумать над тем, чтобы покраситься, например, в какой-нибудь рыжий цвет. Ей в принципе шли эти оттенки. Поэтому, подумав, Регина записалась к парикмахеру, контакты которой ей дала одна из сокурсниц, еще когда она училась в МГУ. Парикмахер это брала очень дорого, но зато умела делать отличные стрижки. Регина к ней раньше не ходила, дорого, да и волосы у нее длинные, подрезать немного их может любая, здесь не нужно большого таланта. Но сейчас задача стояла сложнее. Регине нужно было не просто, чтоб ее внешность изменилась, но и чтоб она осталась такой же привлекательной. Она хотела измениться внешне, а не изуродовать себя. Поэтому ей требовался проверенный мастер. Экономить на таком не стоило. Так что она решительно позвонила и записалась на ближайшее подходящее время. Мастер была изумлена, когда Регина сказала, что хочет короткую стрижку. «Ты уверена?» – спросила она. «У тебя роскошные волосы, густые и длинные, тебе не жалко их обстригать? Отрастут, если вдруг не понравится», – махнула Регина беспечно рукой, хотя внутри у нее все сжималось. Ей действительно очень нравились ее волосы, она не представляла, как она будет ходить с короткой стрижкой. «Ну хорошо, раз ты так решила, то давай сделаем такую прическу», пожала плечами парикмахер. «Лицо у тебя правильной формы, короткие волосы тебе тоже пойдут». «Может и правильно», усмехнулась она, «когда еще пробовать новые, как не в молодости». Спустя час времени Регина смотрела на свое отражение в зеркале и не узнавала себя. Она ошеломленно рассматривала себя, силясь понять, как простая стрижка может так изменить внешность. «Длинные волосы скрадывали твои скулы и скрывали линию подбородка», пояснила мастер, очень довольная своей работой. «Поэтому лицо выглядит теперь так для тебя непривычно. Но ничего, скоро освоишься. Тебе очень идет», добавила она. «Если уж я сама себя с трудом узнаю, то другие и подавно подумают, что обознались, если встретит», довольно улыбнулась Регина своему отражению. «А если я еще покрашусь в рыжий, то меня вообще никто не узнает», с удовлетворением подумала она. Парикмахер показала ей, как можно укладывать эту прическу на разные варианты. Регина удивилась, что есть столько возможностей с короткой стрижкой. Она всегда думала, что это очень простенький вариант прически, с которым мало что можно сделать, но на самом деле это оказалось не так. Довольная, Регина пошла в общежитие. Ее новая прическа произвела там просто фурор. Знакомые девчонки сбежались посмотреть на новый образ и, разинув рты, разглядывали Регину, наперебой выражая восторги в смеси с удивлением, как она изменилась внешне и как вообще решилась на такое. «Тебе так идет, Региночка», — сказала ей Галя с третьего этажа, приторно улыбаясь. Они не очень-то и дружили, так, общались просто. Регина поняла, что Галя очень рада ее стрижке не потому, что ей понравилось, а потому что Регина остригла волосы. Галя ей завидовала раньше и постоянно что-то старались сделать со своей прической, чтобы волосы выглядели пышнее и гуще. А сейчас Регина сама своими руками избавила ее от конкуренции. «Ничего, зря радуешься», — подумала Регина ехидно. «Я даже с короткими волосами в 100 раз симпатичнее тебя». Хна и басма у Регины уже были в запасе, так что осталось только покраситься. Регина тщательно смешала хну и басму в нужных пропорциях. Она хорошо помнила, как мама ее была недовольна и говорила, что получается совершенно неинтересный рыжий оттенок, если краситься чистой хной. Но если в хну добавить чуть-чуть басмы, то получался очень благородный темно-рыжий цвет, что как раз и было целью Регины. Девчонки с удовольствием помогли ей нанести состав на волосы, тщательно следя, чтобы намазать все пряди. Буквально через пару часов, все смыв и высушив голову. Регина с удовлетворением и восхищением рассматривала себя в зеркале. Действительно, внешность стала совершенно другой. Если еще с гардеробом что-нибудь придумать, добавить туда вещей другого фасона, чем те, к которым я привыкла, то шансы, что меня узнают, устремятся к нулю. Радостно потерла она руки. Москва, Лубянка. Румянцев после разговора у Вавилова ликовал. Не подвело его чутье, вернулся Вавилов и вот, пожалуйста, Ивлева приглашают лекцию читать для самого Андропова. Непростое испытание для Ивлева, но сплошные выгоды для него лично. Теперь он, как куратор Ивлева, засветился перед главным. И чем это хорошо, пожалуй, теперь уменьшились шансы, что Кутенко у него кураторство над Ивлевым перехватит. Побоится гнева Вавилова, есть того это не устроит. Не спрашивать же ему лично зампреда КГБ, можно ли мне агента себе забрать, а проверять на практике вряд ли захочет. А ведь и Андропову тоже такой расклад может не понравиться, что он не поймет, для чего такой шаг сделан. Так, нужно, как сказал Вавилов, не тянуть, но и не торопить излишне Ивлева, чтобы тот точно в полной готовности пришел лекцию читать. Как хорошо, что Павел очень разумный человек и вполне способен адекватно оценить уровень своей готовности. Так что ему надо всего лишь, как и раньше, положиться на его точку зрения по этому вопросу. Потому как он сам, честно говоря, в проблемах Ближнего Востока не сильно чтобы разбирается. Не его это профиль в целом. Вот американцы, британцы это да, в их телодвижениях он неплохо понимает. Дойдя до своего кабинета, он немедленно набрал домашний телефон Ивлева. Глава 16. Москва. Квартира Ивлевых. С учетом военного переворота в Чили, звонок от Румянцева не стал для меня какой-то неожиданностью. Я, честно говоря, намного раньше его ждал, времени-то прилично уже прошло. Хотя я, конечно, предпочел бы, чтобы он со мной связался попозже, все же неохота мне слишком часто читать лекции для комитета. Чем реже про меня вспоминают, тем лучше, на самом деле. Вот той прежней лекции по терроризму могло бы им и хватить на сентябрь, в идеале для меня. Все эти мысли промелькнули в моей голове, когда я здоровался с Румянцевым, а он тут же сказал: «Павел, про Чили ты, конечно же, знаешь». «Да, знаю, как тут не заметить, когда и по телевидению, и по радио, и по всем крупным газетам про это, тем более я и сам на радио по этой теме уже успел выступить, правда, еще не вышло, вроде бы». «Не звонили по крайней мере с радио, не сообщали, когда будет эта передача». «Ну, это хорошо, скажешь мне потом, когда выйдет. Но сейчас у меня другой вопрос, не телефонный. Нужно еще одну лекцию прочитать, можешь подъехать ко мне прямо сейчас, сразу и переговорим подробней. Очень срочно надо переговорить». «Конечно, почему бы и нет, через час нормально». «Да, договорились». Положил трубку, вздохнул. «Да, как я и думал, очередная какая-то лекция предстоит. Но авось потом уже долго дергать не будут». Румянцев встретил меня на входе в комитет, крепко пожал руку и, когда мы пошли к его кабинету, а рядом никого не оказалось, сказал мне: «Ну, ты здорово тогда, как оказалось, по поводу Чили высказался. Не в бровь, а в глаз попал. Вот уже и Альенде мертв, и нет больше никакого социализма в Чили. Наши враги там теперь очень крепко обосновались, не выцарапать больше, судя по всему, будет их оттуда». «Да, однозначно», — согласился я с ним, — «во второй раз Чили нам американцы не отдадут. Теперь там у них будет повышенная бдительность по этой стране». Больше мы ничего не обсуждали, потому что в коридорах стало людно, и продолжили уже беседу в кабинете Румянцева. «Значит, так, Павел, поступила тут от руководства достаточно необычная задача для тебя. Надо тебе будет снова прочесть доклад, но в необычной форме». Начал он и замолк, пристально глядя на меня. «Да ладно вам, Олег Петрович, меня интриговать», — рассмеялся я. «Говорите, что уж там такая за лекция нужна». Хотел был сказать: «Дальше Сибири не сошлют», но подумал, что это не то учреждение, где так шутить стоит. Так что тут же переиначил: «На борту парохода, что ли, читать ее нужно будет». «Так это смотря куда плыть. Постарайся просто максимально серьезно отнестись к тому, что я сейчас скажу», — вздохнул Румянцев, не разделяя моего веселого настроения. «Лекцию эту будешь читать лично Андропову. Это который Юрий Владимирович, председатель КГБ?» — удивился не на шутку я. «Да, он самый», — кивнул Румянцев. «Теперь понимаешь?» «Ну да, мягко говоря, неожиданно», — сказал я. А сам подумал: А почему вдруг неожиданно? Я же все сделал для того, чтобы напроситься вот на такой формат. Кто предрекал про Чили? Кто рассказал про агентов ФБР в верхушке Компартии США? Так что кушайте, Ивлев, подано. Хотел что-то исправить в СССР, приобретя репутацию человека, к словам которого прислушиваются серьезные люди. Вот он твой шанс на это. Правда, репутация у Андропова непростая. Помню, некоторые его в будущем чуть ли не в агенты США записывали. Мол, Горбачева выпистывал лично своими руками. И со шпионами американскими в комитете лишь делал вид, что боролся. Я экономист, поэтому только краем уха про все это слышал, особо не разбираясь, так это или не так. Да еще скептически думал при этом, что те, кто Андропова во всем этом обвиняют, тоже вряд ли больше меня разбираются. Ну да. Конспирологи в свое время так быстро в вирусологов переквалифицировались, когда ковид наступил, что аж душа за них радовалась, какого великого интеллекта люди, раз практически во всем так глубоко разбираются. И за спиной Андропова со свечкой стояли, когда он родину продавал, и колбу лично помогали держали тому китайцу, что ковид придумал. Когда спать успевают, бедолаги. Так что я без понятия, кто на самом деле Андропов. Но личность его вышла в будущем на уровень мифа, что верно, то верно. Ну что же, теперь, получается, мне лично выпадет возможность с ним пообщаться и убедиться, помогут ли мои предсказания и прогнозы хоть что-то к лучшему изменить через него. Правда, тут и о себе надо не забыть позаботиться. Слишком точные прогнозы надо постараться избегать давать, а то можно оказаться в позолоченной клетке. Так, на всякий случай, чтобы кто-то еще не мог моими прогнозами пользоваться, в особенности геополитические противники СССР. Там, конечно, кроме самого председателя, будет еще человек 5-7, кто в теме разбирается, решил отвлечь меня от размышлений Румянцев. Наверное, все же не он сам вопросы после лекции будет задавать. Наверное. Так, а тема-то какая вообще? Спохватился я. Виноват, не сказал. Ты ее слегка уже освещал раньше, сказал Румянцев, словно специально затягивая с ответом. В общем, прогноз твой нужен, как там на Ближнем Востоке события могут развиваться. Раз раньше эту тему затрагивал, значит, сможешь и отдельную лекцию по этой теме сделать, верно? С надеждой спросил меня майор. Мелькнула мысль подшутить над ним и сказать, покаянно покачав головой, что такую тему я не потяну, уж больно сложная. Но жалко стало мужика. Если Андропов лично ждет эту лекцию, то майору не вариант идти к нему и сообщать, что кино не будет. Это я его на грани инфаркта поставлю. Не простит он мне такой шуточки, припомнит потом как-нибудь при удобном случае. Да справлюсь я, справлюсь. Улыбнулся я, и затаивший дыхание Румянцев выдохнул. Естественно, сделаю акцент на экономике. Прежде всего, я же все же экономист. Так Маркс же сам говорил, что экономика в основе политики лежит. Верно, улыбнулся мне майор. Базис и надстройка, что есть, то есть, согласился я с ним. Так, теперь по датам, деловито продолжил Румянцев. Сам понимаешь, раз выступать надо перед Андроповым, то тянуть не стоит. Но и без полной готовности тоже не стоит к нему соваться, улыбнувшись, закончил я за него фразу. Вот, с тобой приятно общаться, ты все понимаешь, сказал Румянцев. Ну давайте тогда в понедельник. Так пойдет, точно уверен, что в понедельник полностью будешь готов, прищурился Румянцев, словно целясь из пистолета. Да я мог бы и в пятницу, но Андропов же человек наверняка занятый, вам легче будет график на понедельник для него сверстать, это же время не займет от 40 минут и более. Ну и начальство ваше может решить, что я несерьезно к делу отношусь, раз вот так сразу готов перед таким высокопоставленным человеком выступать без подготовки. Верно же? Да, это идеальное решение, согласился со мной майор. 4 дня на подготовку есть, никто не скажет, что слишком спешишь и недостаточно подготовлен. Так, а если в понедельник доклад, то когда сам текст приносить? В пятницу, субботу? Давай в субботе, хорошо, я тебя сам наберу с утра, условимся о времени, и сам к тебе за докладом приеду. Ладно, выйдешь только во двор, мне у тебя дома светиться нельзя перед домашними, согласился. Конечно, всегда рад, когда не мне куда-то нужно ехать, а ко мне приедут. Ну, учитывая, что в дело теперь Андропов замешан, понятно, что Румянцев теперь на все готов, лишь бы все хорошо прошло. Закончили разговор на этом, и я поехал домой. Дети во дворе с няней играли. Она на скамейке сидела, а они в песочнице возились. Повозился с парнями минут 10, да домой пошел. Пришел, чайник поставил, решив перекусить немного. Телефонный звонок. Алле. Поднял я трубку. Павел Тарасович, это Фадеев из МГУ. Вспоминаю, что за Фадеев. А, это же парторг МГУ. Эх, явно что-то сейчас не очень радостное услышу. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Павел Тарасович, у нас завтра заседание партийное. Ждем вас к 14:00 в зале для совещаний ректората. Да, я буду, Анатолий Николаевич. Кладу трубку и вздыхаю. Ну вот как чувствовал. Часа два времени просто так улетит, в никуда. Ничего там интересного для меня быть не может. Чайник засвистел, вернулся на кухню. Только чайк хотел налить, как новый звонок. Да что такое-то? В этот раз меня потревожила Эмма Эдуардовна. Павел, завтра в 14:00 партийное заседание. После него не убегай никуда, нам с тобой поговорить надо будет. Минут на 10 так рассчитывай. А может, прямо на заседании переговорим? Может и так, если рядом сядем. Займи тогда для меня место, но не в первых рядах, а то Фадеев злиться будет, что мы разговариваем. Интересно, замдекана-то от меня что нужно? Надеюсь, не планирует меня снова куда-нибудь отправить. О, а завтра же в 16:00 у меня еще и лекция по линии знания. Сразу радуюсь, будет железный повод пораньше с партийного заседания уйти, если затянут. Только нужно заранее подойти к Фадееву и предупредить, чтобы не злился, когда встану и уйду. Занялся дальше статьями для труда да очередным докладом для Межуева. Так углубился в работу, что просидел до самого прихода Гали, не вставая. Поболтали с ней немного, отпустила она няню, и минут через 5 раздался звонок в дверь. Мы никого не ждали. Может, мама или Ахмат прибежали по какому-то вопросу или Загиту что-то понадобилось. Хотя нет, наши же все стучат. Значит, вообще непонятно, кто пришел. Впрочем, открыв дверь, я обрадовался. Иван вернулся из своей Монголии. Правда, смотрю, стоит немножко какой-то такой смурной, настороженный. Может быть, ждет от меня каких-то нравоучений по поводу Ксюши. Не, не дождется. Пусть сам решает все эти свои вопросы с женщинами, уж больно они у него сильно замороченные, на мой взгляд. Пригласил его войти внутрь, пожал крепко руку, чтобы не через порог. «Ну как твой Улан-Батор?» — спросил я его бодро. «Да стоит на месте». Пожал он плечами, немножко оттаив от моей искренней радости при его виде. «Я там всего-то несколько часов был. Когда прилетели, то сразу на раскопки отправились, а когда обратно ехали, то в основном в аэропорту время и провел, так что особенно в этом городе я и не разбираюсь. Ну, ты уже все, насовсем вернулся, в Монголию обратно не поедешь? Да, все уже, с концами. Свернули экспедицию на неделю раньше, чем планировали. Там, по прогнозу, песчаные бури должны были начаться мощные, чуть ли не каждый день причем. Так что работать 2 дня в неделю, из которых один день просто откапывать то, что песком занесло, никакого смысла нету. Вот руководитель экспедиции принял решение, посмотрев прогноз, что надо сворачиваться. «Надеюсь, пока никуда еще не едешь?» – спросил я его. «Хоть месячишко-то в Москве побудешь?» «Да, это точно», – заверил он меня. «Меня, скорее всего, и не отправит никуда так быстро. Ладно, что мы в коридоре-то все это дело обсуждаем. Пошли на кухню. Там у нас как раз макароны по-флотски свежие». Тут и Галя дверь приоткрыла из гостиной, где с малышами сидела. Увидев Ивана, тоже вроде бы как бы и обрадовалась, но взгляд, конечно, на него не совсем однозначный кинула. Вот она уже точно в первую очередь о Ксюше думает, а не о нем. Думаю, он тоже понял это по ее взгляду. «Ну я так буквально на полчасика к тебе зашел, прилетел же вот только сегодня днем», — сказал он мне. «Да пошли, пошли, покушаешь, потом чайк погоняем». «Расскажешь о своей Монголии, нашли-то там хоть что-нибудь?» «Нашли, конечно же, иначе бы так долго там не возились. Это мы совместно с Монгольской академией наук проект затеяли, они очень энергично с Советским Союзом сотрудничают. Часть проектов сугубо по их инициативе реализована, там такие бодрые академики, что у нас в Академии наук некоторые боятся трубку снимать, когда они звонят, так настырно уговаривают их совместные проекты организовывать, что отказать им просто невозможно. По моему личному впечатлению, таких же вот энергичных ученых, которые рвутся с Советским Союзом сотрудничать в других социалистических странах, еще поискать надо. И отношение к нам у монголов очень хорошие, надо сказать, очень дружелюбно принимают. Никаких проблем никогда нету. Окопали мы около озера Хупсугу. Нашли там могилы X11 веков. О, интересно, и что получилось из них добыть? Остатки сёдел нашли, бронзовое зеркальце, бусины. Не сказать, если честно, чтобы очень богатые находки. Вздохнул Иван. Собственно говоря, мы туда приехали не за тем, а в поисках стойбищ каменного века. Но, с другой стороны, их-то мы не нашли, а так хоть что-то удалось раскопать. Хуже всего, когда экспедиция полностью проваливается. Роешь-роешь пару месяцев и с пустыми руками обратно домой возвращаешься. А много таких экспедиций у вас бывает? Искренне заинтересовался я. Ну, к счастью, не так и много. Если про мой личный опыт говорить, то мне как-то везло с экспедициями. Практически всегда что-то допривозили с собой. Хотел подколоть его по поводу того кувшина с сокровищами, который ребята случайно нашли, когда он уже в Москву вернулся почти что с пустыми руками, но не стал. Мало ли обидеться. Не в том он сейчас психоэмоциональном состоянии, чтобы его подкалывать. Посидели, конечно, не полчаса, а больше часа. Иван, подсев на любимую археологическую тему, вполне мог бы еще час рассказывать, так много у него впечатлений было от этой экспедиции. Но тут в дверь раздался новый звонок. Меня сразу же и догадка осенила, кто это может быть. Судя по глазам Ивана, он тоже понял, что скорее всего мать за ним пришла. Не было в них особой радости. Она там и оказалась. Когда я дверь открыл, Ирина Леонидовна мрачно на меня посмотрела и сказала громко: «Иван, пошли домой». «Ирина Леонидовна так с нами и не хочет нормально общаться», вздохнула Галия, когда дверь за Иваном закрылась. «Ну, с этим мы ничего поделать не можем», пожал плечами, вообразила она себе невесть что о нас. «Мы уже у моей не вставим на склоне лет. Ты не забывай еще о том, что она может обижаться не только из-за тех странных претензий, что мы Ивана с Ксюшей познакомили, а из-за того, что мы ее заменили на Валентину Никаноровну. Так-то она в тот момент из-за этого не расстраивалась, планировала с внуком возиться. Но возиться-то не с кем теперь, а деньги, что она зарабатывала, потеряны. Так что вполне может быть, что вся эта ерунда, что она наговорила про то, что мы Ивана с Ксюшей познакомили, это чисто так, напускное. А истинная причина в том, что она жалеет о потерянной подработке. Хотя чужая душа потемки, может и так быть, и не так, надо же. А я и не подумала о том, что это может быть тоже причиной наших разногласий. Покачала головой Галия. К сожалению, именно деньги часто являются главной причиной для многих неприятностей, вздохнул я. Плохо, конечно, но и без денег никуда. Вписались они уже тесно в отношения между людьми и ничего с этим не поделать. Почему не поделать, удивилась Галия. Когда мы построим коммунизм, там же не будет никаких денег, правильно. Я нисколько не посчитал вопрос жены наивным. Сейчас все это на полном серьезе обсуждается. И взрослые с полной уверенностью, и дети тоже об этом говорят. Я знаю, сам в прошлой жизни об этом слышал от отца. Мне тогда лет 6 было, когда он мне рассказал про то, что при коммунизме денег уже не будет и каждый будет брать по потребностям. Правда, он так и не смог мне тогда ответить на вопрос, а что будет, если я захочу взять 5 легковых машин лично себе. Помню, скомкал он тогда всю эту ситуацию и так и не дал мне никакого ответа. Ну а сейчас разводить полноценную дискуссию об этом не с руки. В том числе и про прослушку забывать ни в коем случае нельзя, мало ли я неправильно понял, что ее сняли, а она на месте. Так что постарался ответить ей максимально обтекаемо. Ну, это когда еще будет? Наступит коммунизм, тогда и будем с этим вопросом разбираться. А пока мы живем в настоящем, и в нем деньги очень важны для людей и на взаимоотношения сильно влияют. Слушай, Паша, быстро перешла от темы коммунизма к новой теме Галия, а мне вот в голову пришло. У Ксюши же на днях день рождения был. А не может ли быть так, что Иван специально приехал поближе к этой дате? Может, он хочет с ней восстановить отношения, посидел в своей этой дикой Монголии, да и передумал. Ой, милая, если честно, даже не хочу все это обсуждать, махнул я рукой. Но Галия так просто сдаваться не хотела, смотрела на меня умоляюще, желая узнать, что я по поводу ее гипотезы думаю, и пришлось пересилить себя и продолжить. Мне все больше и больше кажется, что они точно не пара. Ксюша очень эмоциональна, очень замкнута, очень обидчива. Иван в целом хороший парень, но такое впечатление, что до конца еще не вырос. Ориентируется не на свою собственную точку зрения, а на мнение окружающих. Ну и мать его накачивает постоянно. Так что, может быть и так, конечно, как ты думаешь, у него есть какие-то планы на Ксюшу еще, но мне кажется, что даже если они начнут снова жить вместе, ничем хорошим это не закончится. Даже сейчас, если они не разведутся, то потом все равно расстанутся. Жалко, если так, тихо сказала Галия, и больше мы эту тему не поднимали, что меня весьма порадовало. Москва, Московский государственный историко-архивный институт. У Женьки Брагиной все не выходило из головы эта история с Мишей и его новой девушкой Наташей, с которой он пришел в гости к Пашке с Галией. Ее мучил вопрос, что же произошло у них с Кариной. Они же вроде встречались и были такой красивой парой. На занятиях Карина выглядела как обычно, шутила и смеялась с однокурсниками. Ничего про Мишу она не рассказывала, даже не поднимала этот вопрос ни разу, словно все было в порядке. Женька не могла понять, а знает ли Карина вообще о том, что Миша встречается еще и с другой девушкой. А вдруг он встречается и с Кариной, и с Наташей? Мелькнула вдруг у нее неприятная мысль. Она прямо почувствовала, как закипает внутри от возмущения. Миша вроде нормальный парень, по крайней мере казался таким. Возможно ли, что он на самом деле не такой, каким кажется при общении? Ну, если это действительно так, и он оказался двуличным подлецом, я ему устрою тогда, подумала Женя. Улучив момент, когда они на большой перемене общались после пар, она прямо спросила Карину, а как у вас с Мишей дела? Что-то давно не видела вас вместе. Да, дела не очень, мрачно ответила Карина. Мы решили. Я решила больше с ним не встречаться. Как это? Опешила Женька. У вас же все вроде было так хорошо. Ну, поначалу да, сказала Карина. Но как-то у меня открылись глаза, когда мы начали общаться более близко этим летом. Я думала, что Миша ответственный, заботливый, настоящий мужчина, а он оказался размазнёй какой-то, вокруг которого нужно прыгать, а сам он ничего делать не хочет. А что случилось-то? С удивлением спросила Женька. Да мы в поход пошли летом, начала объяснять Карина. И оказалось, что он сам ничего делать не хочет, а ждет, как барин, что я буду вокруг него прыгать, его обслуживать. Мне это очень сильно не понравилось. Я считаю, что неправильно так относиться к девушке. Ну, тогда это многое проясняет, кивнула Женька. А то я удивлялась, что это он уже с другой девушкой встречается. С какой другой девушкой? Оцепенев, посмотрела Карина на Женьку. Женька тут же пожалела о своем длинном языке, поняв, что Карина не в курсе Мишиных похождений и, похоже, сильно распереживалась из-за этой новости. Но деваться было некуда, ведь она уже проболталась. Ну, я не хотела тебе ничего рассказывать, но мы недавно просто собирали гостей на пельмени, поделилась Женька с Кариной. Делали в итоге все у Паши и Ивлева, так как у них места в квартире больше для гостей. Паша позвал Мишу, а тот пришел вместе с девушкой, какой-то Наташей. Я еще так удивилась. Что за Наташа? Напряженно спросила Карина. Опиши-ка мне ее. Ну, красивая, рыжеволосая, эффектная девушка, начала описывать Женька Мишину спутницу, очень общительная, из Калинина сама, в Москву учиться перевелась, как я поняла из ее рассказов. И видно было, что они с Мишей очень тепло друг с другом общаются, давно уже знакомы явно, добавила Женька смущенно. Впрочем, она привыкла говорить правду и не собиралась специально ничего придумывать, считая, что лучше знать все как есть, чем питаться иллюзиями. Так это та девка, похоже, что все приставало к нему во время похода, злобно сказала Карина. Мы там в походе познакомились с компанией, когда после Калинина на водохранилище решили остановиться отдохнуть, начали общаться вместе, так это Наташа сразу же на Мишку глаз положила, хотя знала, что мы с ним встречаемся. Такая наглая она оказалась, сразу начала глазки ему строить и кокетничать, и все время втихаря про меня всякие гадости говорила и ему, и всем остальным. Это я позже уже узнала. Женька аж поперхнулась от возмущения. И что, Миша поверил ей? Ну да, всплеснула руками Карина, входя в роль, это и стало последней каплей для меня, после которой я решила порвать с ним. Мало того, что не хочет заботиться и вести себя, как настоящий мужчина, так еще и верит первой попавшейся юбке и волочится за ней у меня на глазах. Зачем мне такое нужно? Он ведь с первой встречи как теленок смотрел ей в рот. Меня это тоже разочаровало в нем очень сильно, добавила Карина. Что за парень будет слушать какую-то деревенскую наглую простушку из Калинина, которая способна любые гадости про людей рассказывать, а на свою девушку внимания не будет обращать. А мы ведь с ним уже к тому времени встречались несколько месяцев. Карина еще довольно долго и в красках расписывала Женьке те ужасы, что творила Наташа. Та была возмущена до глубины души и осуждала поведение и Наташи, и Миши. Вот уж никогда бы не сказала по виду, такой хорошей она мне показалась на первый взгляд, сообщила Женька разочарованно. Ты смотри, если еще будете общаться, с ней ухо востро держи, посоветовала под конец Карина. Неизвестно вообще, что у нее в голове, а вдруг она позарится на твоего Костю, узнает, что у твоего мужа отец генерал. Она очень расчетливая и способна на что угодно, предупредила она Женьку Брагину. Глава 17. Москва. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Владимир Лазаревич Межуев, листая свой календарь со списком дел на сентябрь, обнаружил заметку о том, что необходимо позвонить в МГУ по поводу ленинской стипендии для Ивлева. Нажав кнопку селектора, он попросил Таисию Григорьевну связать его с ректором МГУ. В ожидании соединения продумал, какую манеру разговора лучше использовать. Ректор все же человек очень уважаемый, надо постараться как-то его случайно не обидеть в разговоре. Таисия Григорьевна справилась со своей задачей быстро, и уже через 3 минуты он, сняв трубку, поздоровался с Зиминым. Василий Ирастович, добрый день, Межуев Владимир Лазаревич беспокоит. Добрый день, Владимир Лазаревич. Тут такой вопрос у меня. Есть у вас один очень талантливый студент на экономическом факультете. Павел Тарасович Ивлев, перевелся этим летом на 3-й курс. Да, да, я понимаю, о ком вы. Так вот, появилась у меня одна мысль по поводу этого талантливого молодого человека. Мне кажется, в силу тех его достижений, которые невозможно не заметить, в частности, я имею в виду то, что он в газете «Труд» публикует статьи, и то, что он на радио регулярно выступает, вот только недавно слышал его очередное выступление о советско-японских отношениях. В общем, с учетом этих его достижений я подумал, возможно, имеет смысл рекомендовать его на ленинскую стипендию. До того, как он сказал про ленинскую стипендию, Василий Ирастович больше поддакивал, но тут неожиданно Зимин прервал его и взял на себя ведущую роль в разговоре. Владимир Лазаревич, так это уже ушедший поезд. У нас в МГУ, как и в других серьезных вузах, принято ленинскую стипендию с начала 3-го курса назначать, а сейчас у нас сентябрь уже к концу движется. Межуев удивился и, в свою очередь, аккуратно перебил ректора. То есть вы хотите сказать, что поздно уже назначать ленинскую стипендию Ивлеву? Сроки прошли? Нет, нет, вы меня не совсем правильно поняли, Владимир Лазаревич, успокаивающе заговорил Зимин. Поскольку Ивлев, безусловно, относится к числу самых талантливых студентов МГУ, мы уже 2 недели назад на одном из первых заседаний ректората в сентябре утвердили его списком на ленинские стипендии наряду с другими кандидатами от экономического и других факультетов нашего университета. Так что вашу просьбу выполнить никак не могу. Она выполнена 2 недели назад естественным ходом событий. Разве что молодого человека мы об этом еще не проинформировали, но так и не принято. Его на комсомольском собрании об этом проинформируют. Там же, кстати, и поздравит. У нас обычно декан этим занимается, чтобы как можно больше студентов об этом узнало. Сами понимаете, молодежи нужно видеть, на кого равняться и кому стоит подражать. Так что, как говорится, и рад был бы вам помочь, но тут уже и помогать-то нечем. Спасибо за хорошие новости, Василий Ирастович, сказал Межуев. Хорошего вам дня и дальнейших успехов на вашем очень ответственном и важном посту ректора главного университета страны. Премного благодарен за добрые слова, Владимир Лазаревич. Знаю, что и вы на вашей очень ответственной должности делаете все для того, чтобы наша страна хорошела и процветала. Обменявшись взаимными любезностями на прощание, подтверждающими их дружеские и рабочие отношения, Межуев и Зимин закончили свой разговор. Вот только Межуев, несмотря на то, что, казалось бы, услышал именно то, что хотел, был разговором этим основательно расстроен. Это что же получается? Он предложил молодому человеку то, что ему и так бы дали. Ну вот он молодец. Так-то, конечно, когда парень узнает о том, что ему дали ленинскую стипендию, он будет в полной уверенности, что это хлопотами Межуева она им получена. Но на самом-то деле нет, на деле он сам ее заслужил, это его собственные заслуги отметили в руководстве МГУ, и этот нюанс имел для Межуева кардинально важное значение. Какой-то другой высокопоставленный человек был бы вполне доволен тем, что само все сложилось, мол, и пообещал, и выполнено уже, и ни к чему человеку знать, что выполнено не тобой. Но вот Межуев считал невозможным так работать, потому что его собственная совесть замучает за такие методы. Вздохнув, он поджал губы и поставил вопросительный знак рядом с фамилией Ивлева, потому что раз получается, что его обещание уже выполнено другими, значит, он должен найти какой-то новый способ поощрить молодого человека. Нажав на кнопку селектора, он попросил зайти к нему Таисию Григорьевну. Она не раз его выручала, когда надо было что-то срочно придумать. «Таисия Григорьевна, дорогая, помогите мне. Помните же, наверное, Павла Ивлева, что в МГУ учится. Он несколько раз ко мне приходил. Конечно, Владимир Лазоревич», — подтвердила секретарь. «Ведет себя парень очень правильно. Идеологической работой не за страх, а за совесть занимается. Так что хотелось бы мне поощрить его как-то, чтобы он понял. Я вижу его усилия на этом поприще. Ну и в целом, чтобы он понял на будущее, что когда ты стараешься ради своей страны, то и люди это замечают, поощряют. Вот только не могу никак сообразить, чем бы мне его поощрить. Хотел для него выхлопотать ленинскую стипендию, но сейчас в разговоре с ректором МГУ узнал, что она у него уже и так есть. Так грамоту ему дайте какую-нибудь, Владимир Лазаревич», — посоветовала помощница. «От лица Верховного Совета, в котором он у вас работает. Да я бы дал, конечно. Что мне, Камалову позвонить трудно, да попросить, ему не жалко. Но у меня же задача еще стоит, чтобы у молодого человека потом проблемы не начались из-за зависти других сотрудников Верховного Совета. У них же там, насколько я знаю, достаточно специфическая атмосфера. Все друг на друга жалобы пишут и подсидеть пытаются любыми путями. И естественно, что у многих никаких грамот нет и после 10 лет работы, а у него стаж всего лишь чуть больше года, и то на полставки. Разозлятся, что не им эта грамота досталась, да начнут его подсиживать по своей стандартной привычке. А он достаточно скромный молодой человек, будет пытаться своими силами все это разгребать. Мне, небось, слова не скажет. Согласитесь, что это так себе подарок. Тогда бы грамоту, может быть, пустить по линии МГУ. А нет, вы же только что сказали про ленинскую стипендию. Многовато все будет за одну и ту же осень», — начала рассуждать вслух Таисия Григорьевна. «Ну а что вы думаете, если грамоту дать от нашей организации? Или и тут кому завидовать найдется?» Межуев поморщился. Не любил он ходить на поклон к собственному руководству. Там, если чего попросишь, то и сам потом будешь по гроб жизни обязан. Так-то у него, конечно, крепкие позиции. Его и уважают, и побаиваются за его принципиальность, и он об этом прекрасно сам знал. «Да, Владимир Лазаревич, вы все-таки подумайте именно об этом», — настойчиво сказала Таисия Григорьевна. «Представьте, молодой человек закончит МГУ, придет куда-то работать, повесит вашу грамоту на стену в рамочке, и вот она ему поможет гораздо больше, чем любая грамота от Верховного Совета. Там мало ли что, а грамота от нас. Это уже точно означает, что с ним связываться не стоит лишний раз. Так что, если хотите для него доброе дело сделать, то вот таким образом вы можете это выполнить». Межуев задумчиво хмыкнул. «Конечно, много кто хотел бы иметь грамоту от комиссии по партийному контролю. Их боялись, и правильно делали. Возможности прищемить хвост бюрократу или волокитчику у КПК было множество, и он прекрасно знал, что в такой репутации комиссии партийного контроля большую роль играют его личные заслуги. Ведь самое главное, что есть и база, под которую можно подвести нужду в таком награждении. Парень регулярно участвует в рейдах по борьбе с волокитой и взяточничеством на местах, а также расхищением социалистической собственности. Вот только недавно видел очередную статью на эту тему, касающуюся хищения на мясокомбинате. И до этого точно что-то такое же было. Так что, наверное, есть смысл послушать Таисию Григорьевну по этому поводу и таким вот образом и поступить. Да, придется перед руководством в долг влезть. Ну так они же все равно знают, что он человек принципиальный и сомнительными способами отдавать свой долг все равно не будет. Съездит просто пару раз туда, куда никто больше не хочет ехать из-за сложности поручения, да и расплатится со своим долгом. «Спасибо, Таисия Григорьевна», — сказал он помощнице. «К вам, как всегда, стоит обращаться за дельным советом. Каждый раз вы меня выручаете. Москва, квартира Ивлевых». Пришел с прогулки с Тузиком поутру, и Галя тут же спросила меня: «Слушай, Паш, мы же хотели тогда, после кинотеатра, пообщаться получше, уже в домашней атмосфере с Мартином и его девушкой, Луизой. «И верно», — сказал я, — «что-то я подзабыл. Давай тогда я сейчас прямо забегу к Мартину, пока он не ушел в университет, и обсужу с ним этот вопрос». Тут же оделся и пошел в соседний подъезд, воспользовавшись нашей второй дверью в шкафу. Усмехнулся, вспомнив, как недавно, когда выходил из этой двери, какая-то местная старушка вздрогнула и перекрестилась. Не стал, конечно, ни о чем ее расспрашивать. В принципе, и так все понятно. Кто-то ей, видимо, рассказал, что это глухая дверь, из которой никто никогда не выйдет, а тут раз и спокойно себе вылазит молодой человек, вот она слегка и напугалась. Дошагал до двери квартиры Мартина и Альфреда, нажал на звонок. Мартин мне открыл секунд через 10, и явно мне обрадовался. «Ао, Паша, привет-привет, какими судьбами?» «Привет, да вот, решил вас проведать, спросить, как ваши дела?» Начал немножко издалека я, заметив, что и Альфреда, к моему удивлению, несмотря на ранний час, уже встал. Итальянец, заметив меня, уже спешил из кухни. Пожав мне руку, поздоровался и спросил: «Ну как дела? У вас с Галией и детками все в порядке?» «Да, спасибо, мы в полном порядке. У вас тоже, надеюсь, все хорошо?» «Да, все хорошо», — сказал Альфредо. «Если бы еще не эта кандидатская диссертация, сейчас как-то и понять уже не могу, почему я просто не пошел куда-нибудь работать. Диплома о высшем образовании для этого было вполне достаточно. Зачем мне понадобилась эта кандидатская диссертация?» «Ладно-ладно», — сказал я. «Раз пошел, значит, понадобилось. Уже нельзя соскакивать, надо довести дело до конца. Мартин меня тоже по этому поводу поддержал. Так что Альфредо уступил нашему напору и пообещал, что не будет бросать и все же напишет и защитит свою кандидатскую диссертацию». Закончив с этим и поняв, что итальянец от нас не отвяжется, спросил Мартина: «Слушай, мы с супругой хотели тебя с твоей новой девушкой в гости пригласить на этих выходных, как у вас получится?» «Ой, нет», — сказал Мартин, — «никак не получится». Тут же в наш разговор непрошено влез Альфредо: «Паша, ты представляешь, этот немец совсем не умеет ухаживать за девушками. Девушка, красавица, помнишь, сама к нему домой пришла, а потом позволила ему себя по городу выгуливать. А он взял ее и на картошку отправил в какой-то московский колхоз. Типа, не нужна она ему совсем, представляешь, на картошку?» Удивился я, видя, что Мартин нисколько не возражает. «Так она же иностранка, вам же не обязательно ехать на картошку». «Ой, не слушай ты Альфреда», — махнул рукой Мартин, — «он же вечно что-нибудь перепутает. Конечно, не я ее туда отправил, она сама выразила такое желание. Сказала, что не может бросить свою группу, и у нее со всеми отношения будут лучше, если она поедет мужественно собирать урожай в колхоз. И там, кстати, не картошка, ее давно уже собрали, вроде. Свеклу они собирать будут». «Ну как же не ты отправил?» — возмутился Альфредо. «Это же твой, этот самый союз какой-то там молодежи. Именно он все такие дела с МГУ согласовывает, ты сам мне говорил. А ты, позволь мне напомнить тебе, главный в этом самом союзе. Значит, кто отправил Луизу в колхоз картошку собирать?» «Правильно, ты, Мартин. А Павлу ты зачем-то голову по этому поводу дуришь? Посмотри лучше на нашего друга внимательно. Вот он бы никогда свою девушку в колхоз картошку собирать без всякой необходимости, в отличие от тебя, не отправил бы. Он бы с ней другими вопросами занимался, гораздо более приятными. Но такое впечатление, что тебе папа с мамой не объясняли, для чего девушки нужны. Так отдал бы тогда мне ее, как я тебя просил». «Так, все, успокоились», — сказал я. «Хватит мне голову дурить, у меня сегодня еще длинный день, и наверняка найдется, кому этим заняться». Сказав это, я тут же вспомнил о партсобрании, на котором придется долго и тяжело скучать. Но, естественно, вслух я этого сказать при иностранцах никак не мог. Не удивлюсь, если у двух иностранцев КГБ поставила прослушку. Мне палиться такими фразами тут никак нельзя. Поспешно подвел итог разговору, пока Альфредо какую-нибудь еще тему не начал развивать, которая подчеркивает его мужественность. «Мачо, блин, средиземноморский. Так, значит, ты никак с Луизой прийти не можешь, потому что Луиза еще долго не будет в Москве. Ну ты знаешь, Павел, ничего страшного», — снова влез в наш разговор Альфредо, радостно улыбнувшись. «Мы можем с ним вдвоем с трудом, но выкроить время из нашего загруженного графика и прийти к вам на выходные, скрасить ваши серые московские будни. С чего они вдруг серые? Со вздохом спросил я, потихоньку в душе смиряясь, что от их визита уже не отвертеться. Это же ужас, что у вас творится в сентябре в Москве. Если бы ты только видел, какая погода сейчас на Сицилии. Там же сейчас море, солнце. Палящей жары уже нет. На улице градусов 25. Море теплейшее, больше 20 градусов. Плавай, не хочу. Загорай, не хочу. А фрукты? Фруктов, море. А здесь что? Я надеваю майку. Я надеваю рубашку. Я надеваю куртку. И я все равно часто мерзну, да еще и промокаю под дождем. Ветер такой сильный, что зонтик не помогает. Его из-за ветра вообще приходится складывать, чтобы он не сломался и не пришлось покупать новый. В итоге домой я прихожу мокрый и продрогший. Да ладно, Альфредо, не стал сочувствовать итальянцу я. Ты уже в прошлом году в полной мере прочувствовал московский сентябрь. У тебя уже давно нет никаких иллюзий. Если б все было так страшно, ты бы сразу домой-то и уехал. В общем, вышел из квартиры своих иностранных подопечных со слегка задуренной головой и договорившись с ними, что они к нам в пятницу вечером в гости придут. Альфредо еще пытался намекать на то, что может вместо Луизы какую-то свою подружку привести, но я сказал, что не надо, а то Мартину будет неудобно без девушки. А на самом деле, конечно, задача моя была найти подружку для супруги. Луиза ей в первом приближении понравилась, а вот та девушка, что приведет Альфредо, понравится ей вряд ли. Он все еще с регулярностью, заслуживающее исправления, каких-то странных барышень подбирал. Не случайно и та история случилась с фальшивой беременностью. Но все же не зря, я попросил Эмму Эдуардовну насесть на Альфредо с этой его кандидатской диссертацией. Чтобы я в прошлом году, зайдя в их квартиру в такое раннее время, увидел бы его бодрствующим. Да никогда такого не было. Он бы сейчас либо один дрых, либо в компании какой-нибудь девчонки у себя в комнате. А, нет, поскольку он специализируется по студенткам, дрых бы один, девчонку отправил бы учиться. Ну а теперь, вот совсем другое дело. С утра бодрый, энергичный, думает о своей кандидатской диссертации. Что-то, авось, еще и делает, кроме тяжелых размышлений по этому поводу. Ну здорово же. Италия, Больцано. Мария Баччи приехала в Больцано на совещание рано утром во всеоружии. Сегодня должна была обсуждаться стратегия расширения бизнеса по производству и продажам чемоданов на колесиках, и ей надлежало представить план продвижения продукции на следующий год. Мария очень дорожила контрактом с фабрикой Роза Росса. Этот клиент принес ей за последний год доходов больше, чем за 3 года до этого все остальные клиенты вместе взятые. И ее гонорары все увеличивались по мере роста бизнеса Тарика. Так что Мария была намерена сделать все необходимое, чтобы упрочить свое положение как ключевого рекламного агента фирмы. Работая весь предыдущий месяц над планом рекламирования продукции Роза Росса, она постоянно ломала голову над тем, как еще больше расположить к себе Тарика. Будучи не первый год в рекламном бизнесе, она прекрасно понимала, что симпатии клиента играют зачастую ключевую роль при принятии решения о выборе разработчиков и исполнителей рекламной кампании. Если Тарик будет испытывать к ней искреннюю симпатию, то это значительно снизит вероятность того, что он поменяет рекламное агентство, получив более выгодное предложение от ее конкурентов. А ведь конкуренты не дремлют. Марии было точно известно, что фабрика Роза Росса давно стала лакомым куском для рекламных агентств не только в Италии, но и за ее пределами. Обороты фирмы росли бешеными темпами, как и популярность продукции, так что все игроки рекламного рынка отлично понимали, каких это потребует в ближайшем будущем бюджетов на рекламу. А где крупные бюджеты, там и основной доход агентств. Так что от нее требовались необычные шаги, и она только что придумала один такой. Продумывая варианты рекламирования продукции, Мария постоянно анализировала, как то или иное мероприятие не только повлияет на продажи, но и позволит ей как-то проявить себя перед клиентом. Анализируя окружение и привязанности Тарика, она поняла, что тот очень тепло относится к своей русской невестке и, конечно, к сыну, который на ней женился. Это и стало отправной точкой ее задумки. Тарик явно сильно скучал по Фердаусу с Дианой. Те живут и работают в далекой Москве и приезжают редко. Если у нее получится составить план таким образом, чтобы участие кого-то из них было необходимо, и они приедут в Больцано, Тарик явно будет очень доволен. И эти его эмоции очень вероятно распространятся на рекламного агента, предложившего такой отличный план, позволяющий ему не только развивать бизнес, но и общаться с близкими людьми. Так что вначале Мария на совещании в Роза Росса представила план рекламы на следующий год, очень качественный и профессиональный, но довольно стандартный по своей сути, так как стремительно растущий рынок сбыта не требовал каких-то необычных решений. Главное, понятно и красиво сообщить о товаре, а клиенты так в очереди стоят. А вот затем она перешла к основной своей задумке. «Можно мне предложить еще одну идею, которая появилась буквально недавно?» Обратилась она к Тарику после обсуждений. «Мне кажется, что она может дать нам хорошие возможности». «Да, пожалуйста», — Тарик кивнул, явно довольный представленным рекламным планом и заложенными показателями эффективности. «Как я уже сказала ранее, рекламная кампания, которая начнется сразу после Рождества, совпадет с запуском нового цеха и существенным увеличением объема выпускаемой продукции. Это правильный подход, но можно сделать его потенциальную эффективность еще выше. Мне пришла в голову идея организовать предрождественское рекламное турне по основным европейским столицам. Можно договориться с крупными домами мод и другими площадками и провести презентации нашей продукции. Так вот, Диана Ильхаш ранее показала очень высокие результаты в качестве лица фабрики Роза Росса, поэтому мне кажется, нужно обязательно задействовать именно ее в этом турне. Мы разработаем костюмы и подберем модели чемоданов, которые с нового года будут использованы в рекламных сообщениях. Это повысит узнаваемость нашей рекламы, а значит и ее эффективность. К тому же в рамках проводимых показов я смогу привлечь большое число журналистов разных изданий, что даст нам публикации и сообщения по радио и телевидению. Кроме того, если с Дианой отправить достаточно представительную команду, то можно сразу заключать договор о намерениях с корпоративными клиентами, которые заинтересуются сбытом продукции фабрики. Возможно, мы сможем таким образом заполучить еще несколько крупных партнеров по сбыту чемоданов на колесиках. Мария сделала паузу, чтобы оценить реакцию клиента на свое предложение. «Отличная идея!» – воскликнул с энтузиазмом Тарик, одобрительно глядя на рекламного агента. «Я вызову в Бальца на Диану вместе с моим сыном. У него достаточно опыта и полномочий, чтобы подписывать любые контракты. К тому же я всегда смогу проконсультировать его, если что. И Диана великолепно работает с ним в паре. Но уже сентябрь», — отметил Тарик. «Мы успеем разработать план достаточно представительного турне и организовать сопутствующие мероприятия до Рождества. Я займусь всеми организационными вопросами сегодня же после совещания», — заверила Тарика Мария, старательно скрывая радость от того, что ее задумка, похоже, удалась. «Думаю, что уже послезавтра я смогу представить вам предварительный план на согласование, но предупрежу сразу, что нам понадобится дополнительный бюджет. Та сумма, которая была заложена на этот год в качестве страховки на непредвиденные расходы, не позволит сделать турне достаточно масштабным». «Деньги не проблема», — кивнул, соглашаясь, «Тарик. Тогда жду от вас послезавтра предварительный план и предполагаемый бюджет на все мероприятия с учетом вашего вознаграждения. Как вы считаете, на какие даты нужно планировать приезд Фердауса с Дианой?» «Мероприятия в Италии я могу организовать очень быстро», — ответила Мария, немного подумав. «Если включить в турне Рим и Милан, то можно все начинать уже в конце сентября или начале октября». «Понял», — кивнул Тарик, потирая руки. Ему уже не терпелось закончить это совещание и поскорее позвонить Нуралин, обрадовать ее, что дети приедут. Причем не на пару дней, как обычно, а на подольше. Глава 18. Московский городской комитет КПСС. Захаров сидел у себя в кабинете и пил чай, устроив себе короткий перерыв от посетителей. Он был весьма доволен тем, как складываются его отношения с Гришиным. Пока что выходило так, что кризис с детскими площадками и недовольными членами Политбюро удалось успешно разрешить. Будь оно иначе, Гришин бы уже неизбежно вызвал его с претензиями. А так, похоже, что его совет, который ему самому дал Ивлев, прекрасно сработал. Полет в три смены клепает новые детские площадки, а рядом в цеху, освобожденном от часового производства, срочно новенькие импортные станки устанавливают, полученные при помощи Гришина. Чтобы комплектующие для детских площадок прямо на месте делать, а не ждать поставок от других заводов. Когда цех этот полностью наладит, производство площадок как минимум удвоится. И самое главное, что и с нержавейкой вопрос решенный на этот год, и на следующий. Не может же Гришин позволить, чтобы в соседних дворах от тех, где внуки членов Политбюро живут, Дети по обычному железу съезжали вместо нержавейки. А ну как внучок с друзьями туда пойдет, да об это обычное железо обдерется, так что в следующем году и для его внуков вполне пристойные площадки получится поставить, и для Ивлева с Сатчаном обещанное им выполнить. Обещание надо выполнять. В дверь постучали, и на пороге появился его помощник Платон Семенович. Виктор Павлович, там к вам хочет на прием попасть ваш хороший знакомый Михаил Жанович Бортко. Платон Семенович прекрасно отслеживал, что происходит вокруг Захарова, так что давно приметил, что Бортко должен попадать к Захарову как можно быстрее, вне обычных очередей, и Захаров такую предупредительность с его стороны ценил, поэтому тут же велел ему запустить к нему Бортко, несмотря на перерыв. «Что скажете, Михаил Жанович, какими судьбами?» – спросил он своего заместителя по группировке, когда они сели друг против друга. «Попросить Платона Семеновича чайку вам налить, не стоит беспокоиться, я недавно пил чай, а к вам я по поводу вашего поручения, Виктор Павлович, по поводу импортного немецкого оборудования для ЖБК. Помните, чтобы плитку делать высшего качества для московских пешеходных дорожек, как же тут забудешь, дело важное, Москва должна быть красивой», – кивнул Захаров, вспомнив разговор с Ивлевым на совещании в банном комплексе полета. «Так что, какие-то проблемы там возникли?» «Да, Виктор Павлович, в том-то и дело, что проблемы есть. Я с вашими людьми из Совмина связался, они и рады помочь. Навели справки в ГДР, и на завод нужный вышли, что делает это оборудование. Вот только проблема у немцев. У них все это оборудование по поставкам вперед на полгода расписано. Не мы одни такие умные. У них это оборудование не только восточное, но и Западная Европа покупает, как выяснилось». «Да, очень жаль», – расстроился Захаров. «Но что получается, оборудование для нового производства мы выбрали самое лучшее, раз его и буржуи охотно берут». Но тут ему в голову пришла одна мысль. «Михаил Жанович, а завод-то этот где в Германии расположен?» «В Берлине, Виктор Павлович». «А, ну если в Берлине, так это совсем другое дело», – обрадовался Захаров. «Так, давайте-ка мне быстренько название этого завода и что конкретно нам с него нужно получить». Явно обрадованный его реакцией, Бортко тут же полез в портфель и достал картонную папку, а из нее уже извлек две страницы. «Вот на этой страничке у нас название завода в Берлине, а вот здесь те виды продукции, что нам там нужны для новой линии на ЖБК». Надев очки, Захаров внимательно ознакомился с обоими листами, после чего кивнул Бортко и нажал кнопку селектора. «Платон Семенович», — сказал он, — «наберите, пожалуйста, Вилли Питермана из Берлина». «Одну минуту, Виктор Павлович, немедленно сделаю». «Обождем немножко», — сказал Захаров. «Как в целом дела? Все в порядке?» Естественно, он имел в виду не дела Бортко, а в целом дела всей группировки. И Бортко, конечно же, прекрасно понял, о чем вопрос. Кивнув, сказал, что все в полном порядке, никаких проблем не имеется. Больше они ничего по группировке не обсуждали, не слишком подходящие для этого места. Ждали, когда со своим поручением справится Платон Семенович. Наконец, всего через пару минут тот сообщил, что связь установлена и вот-вот соединит его с Питерманом. Захаров кивнул, и действительно, через 20 секунд его уже поприветствовал Вилли. Пару минут они поговорили о последних своих делах, о погоде, после чего Захаров перешел к делу. «Вилли, у меня такой вопрос. Мне нужно для новой линии одного из моих московских предприятий оборудование с одного из твоих берлинских заводов». «Что за оборудование?» – спросил Вилли. «Да там всего несколько пунктов, но именно это оборудование на самом высоком технологическом уровне делают только твои мастера. А ты сам понимаешь, что я стараюсь, чтобы в Москве было только все самое лучшее. Можно ли как-то договориться о том, чтобы нам поставили пораньше, а то они ждать полгода предлагают, мол, какие-то буржуи из Австрии до Италии уже заказали все, что раньше будет выпущено, а это слишком уж долго. Для тебя, Виктор, мы всегда пойдем навстречу, Москва для нас важнее каких-то капиталистов», — ответил Вилли. «Когда договорим с тобой, я дам трубку своему помощнику, соединишь его со своим помощником, пусть они обменяются техническими деталями». Захаров поблагодарил. Еще пару минут они общались на общие темы, спрашивали про здоровье жен, детей и внуков, после чего уже дали пообщаться помощникам. Захаров с удовлетворением увидел по лицу Бортко, что тот весьма впечатлился такими его зарубежными связями. «Вот и хорошо», — подумал он, — «а то с Михаилом Жановичем бывает иногда, что его несколько заносит от успехов, начинает о себе думать лучше, чем того заслуживает. Так что такого рода ситуации, это прекрасный способ поставить своего заместителя на место. Пусть видит, что ему до связи и влияния Захарова еще как пешком до луны. Так что удачно вышло, что появилась такая хорошая возможность продемонстрировать ему свои международные связи. Москва, квартира Алдониных. Иван второй день не мог найти себе места. Его мучили сомнения. За время экспедиции в Монголии у него было время хорошо подумать и о своей жизни, и обо всей этой ситуации с Ксюшей и ребенком. Случившееся стало для него сильным потрясением и разочарованием. Но, немного остыв, Иван понял, что все еще до конца не понимают, как себя вести. Он осознал, что до сих пор считает ребенка своим. Как я мог так безоговорочно поверить матери тогда? В который раз ломал голову Иван над вопросом. Она ведь видела малыша мельком, как и я, собственно. С чего она так вдруг уверена была, что он не мой? Он ведь совсем маленький был, что там можно было понять вообще? Промучившись сомнениями несколько дней, Иван понял, что не сможет успокоиться, пока не поговорит с Ксюшей и не увидит ребенка. Он ведь уже подрос, я взгляну на него и сразу пойму, права ли была мать, решил Иван. А вдруг все же я отец? Вспомнив, что у Ксюши не так давно был день рождения, Иван захватил с собой один из кашемировых платков, купленных в Монголии в качестве сувениров, и решительно вышел из дома. Ксюшу Иван застал в скверике недалеко от ее дома. Она сидела на скамейке, держа ребенка на руках и показывая ему яркую погремушку. Коляска стояла рядом. Иван подходил все ближе, пристально всматриваясь в личико малыша. «Все-таки это не мой сын», — вспыхнуло в голове понимание, ставшие для Ивана сродни ушату ледяной воды. В чертах лица ребенка уже сейчас достаточно уверенно угадывался совсем другой мужчина, которого Иван видел лишь однажды, но яркую внешность которого запомнил очень хорошо. Он снова почувствовал горечь и разочарование, а еще злость на Ксюшу, которая вынудила его пройти через все это. Иван уже хотел в порыве эмоций развернуться и уйти, но тут Ксюша подняла взгляд и заметила его. Пришлось подойти. «Здравствуй», — выдавил из себя Иван, остановившись в паре метров от Ксюши и ребенка. «Здравствуй», — кивнула Ксюша немного удивленно. «Ты уже приехал?» «Да, вернулся пару дней назад», — ответил Иван. «Вот, решил зайти». «Зачем?» — холодно посмотрела она на Ивана. «Хотел узнать, как у тебя дела», — сдерживая раздражение, — ответил Иван. «И по разводу договориться. Можешь подавать, раз решил. Я не против», — пожала плечами Ксюша. «В том-то и дело, что пока не могу», — в сердцах ответил он. «Я уточнил у знакомых, на развод нельзя подавать, пока ребенку не исполнится год, и даже потом разведут не сразу, еще время будут давать на примирение, до полугода, так что это все будет не быстро, к сожалению». «Ну, значит, подождем». «Я никуда не тороплюсь», — равнодушно пожала плечами Ксюша. «Тебя вообще не волнует, что ли, вся эта ситуация?» — не выдержал Иван, закипая. «Сидишь вся из себя такая равнодушная, ничего не чувствуешь, что ли, даже извиниться не хочешь?»